Милина какое-то время постояла рядом с несчастным воином-кувшином, после чего решила вернуться к своему избраннику. Он сам мог помочь ему выбраться. В конце концов, не просто же так он его искал. К счастью, пусть он и находился в другом регионе, для Константина расстояние было понятием относительным. К несчастью, призрачная дева столкнулась с проблемой. Она не смогла его найти. Озерная Лиурния опустела, словно в ней никогда и не было безумного погасшего. Милина остановилась рядом с телом поверженного дракона, которого уже постепенно начали разрывать на части местные обитатели. Впрочем, самого главного они все равно не получат. О сердце дракона мужчина позаботился. Где он? Хмурая призрачная дева повернула голову в сторону лунной полубогини, появившейся рядом с ней в звездной вспышке. Почему-то Витрин не показался Милине немного странным. Лунная полубогиня задумчиво нахмурилась, чувствуя, как ее их план пошел немного не по плану. Милина хотела, чтобы Константин нарядился в чародея с короной и скрытно проник внутрь. Рин не хотела, чтобы он в довесок к этому нашел проводницу и, если ситуация того потребует, использовал магию. Воины мало что могли сделать чародеям на расстоянии. Даже с луком он не сможет противостоять толпам злых астрологов без магии. Что же, лук Константин действительно решил не брать, подготовив кое-что другое. Взрывает Академию огненными горшками. Милина зависла на долгую минуту, пытаясь себе представить происходящее. Она была уверена, что он не сунется так легко внутрь. Взяла с него обещание, что он попытается действовать аккуратно. Но, взрывает Академию огненными горшками, кажется, с каждым днем девушки начинали понимать друг друга все лучше и лучше. Глава 18. Сидело одеяние чародея на Константине как влитое, что, впрочем, его не очень-то и радовало. Удивительным образом головоподобная корона совсем не мешала видеть, вместе с тем прекрасно пряча его лицо от любопытных глаз. Не то чтобы Константин слишком полагался на обычное зрение. Настоящий Соулслайкер воспринимает поломанную камеру как отдельного босса 57. Но, стоило признать, мелочь все равно неожиданно приятная. Неприятной зато была вся остальная ситуация. Кто бы мог подумать, что ничейный ключ окажется у дракона, пробормотала иллюзия Силлины. И как ты только узнал про него, погасшая душа. Константин, можно просто Костя, со всей возможной невозмутимостью повторил мужчина. Он не мог поверить, что когда-нибудь вновь облачится в одежды казуала. Мужчина смог принять этот ужас, но одно дело принимать, а другое дело переживать. Ему безумно хотелось как можно быстрее снять эту богомерзкую ткань и омыть себя перекатами через ядовитые болота. Только так он мог очистить все свои грехи. И даже великой воле было неизвестно, какое грехопадение его ждало в будущем, в самом что ни на есть ближайшем будущем. Изгнанная чародейка странно покосилась на своего неожиданного напарника, спрятавшись в его одеждах. Иллюзия совсем не обязательно должна была быть большой, это же иллюзия. Маленькая, совсем крошечная версия чародейки спокойно помещалась в кармане одеяния, по возможности выглядывая. «Ну ты и фрукт», — покачала головой Силлина, словно называя какой-то диагноз. «Тебе помочь воспользоваться ключом?» На миг вопрос чародейки поставил Константина в ступор. Стоя напротив гигантской печати, он на миг задумался над тем, что хуже. Попросить чьей-то помощи в чем-либо или признать, что он более чем умел в использовании богомерской магии. Впрочем, он и так уже помогал Блайду, используя магию. Отрицать очевидное было бессмысленно. Мистическая казуальная энергия внутри Константина пришла в движение. Он поднял ключ перед печатью. Сила внутри него прошла через ключ, выступающий идентификатором, после чего отправилась в печать. Та вспыхнула, признавая действительность пропуска. А он умел, заинтересованно выглянула иллюзия женщины из-под казуальных одежд. Конечно, совсем новичок не мог так легко повторить то, что сделал мужчина. Шарлатанам в академии места не было. Силлина должна была признать, что зря не следила за последними новостями. Кто бы мог подумать, что в застывшем во времени Междуземье неожиданно появится такой странный погасший. Ключ волшебным образом исчез из рук мужчины, с самым суровым выражением лица, которого, впрочем, не было видно под головоподобной короной, Константин направился через печать. Та приняла его в объятия, пропуская внутрь. Иллюзию Силлины, сотканную из ее энергии, печать проигнорировала, даже не обратив внимания. У одной из самых талантливых за всю историю Академии Чародеек было немало особенных фокусов. Конечно же, казуальных фокусов. Пространство перед Константином на миг размылось. Мужчина осознал себя на мосту. Позади него не было никаких ворот, лишь такая же огромная печать, ведущая на выход. Недаром печать была гордостью астрологов, защищая их от внешнего мира. Селина почувствовала, как на нее накатила ностальгия. Она уже довольно давно покинула Академию и в ближайшее время не планировала в нее возвращаться, но раз события сложились подобным образом, то почему бы не насладиться родными стенами? Мост никак защищен не был. Пусть они уже и прошли через печать, по-настоящему в Академию они попадут в тот самый момент, когда поднимутся по гигантскому магическому лифту. Для астрологов было слишком важно получать как можно лучший обзор на звезды. Из-за особенностей архитектуры Академия могла быть как ужасным подземельем, так и неземным городом. Чарующий вид, не так ли? Негромко поинтересовалась женщина. «Не отвечай, не отвечай, я уже догадываюсь, что ты хочешь сказать», — чародейка хмыкнула. Ей казалось, что молчание воина, сразившего полубога, было намного более красноречивым, чем тысячи слов. Ну и фрукт. Фальшивый чародей неспешно направился к словно бы поджидавшему его лифту, мрачно на него встав. Пол засветился магическими рунами, они стали подниматься наверх. К удивлению Константина, чуть вдали он видел и обычную длинную лестницу, но придавать ей значения не стал. Его тело было уже слишком сильным и выносливым, чтобы устраивать челленджи с подъемом на возвышенности. Никакой сложности у него это не вызовет. Когда Константин поднялся, перед ним открылся настоящий вид на Академию. Гигантскую и монументальную, она многократно превышала то, что видел мужчина в игре. Тут и там по своим делам ходили разнообразные казуалы, где-то вдалеке возвышались огромные магические башни, все дышало казуальной жизнью. Косте приходилось прикладывать максимум усилий, чтобы не начать перекатываться через каждого встречного мага, что при любой возможности мог запустить в него чем-то дистанционным. Но они еще не знали, на кого наткнулись. Он был готов, готов перекатиться и защититься щитом от любого проявления ереси. Возможно, он даже готов был истребить ересь ересью. Если они так хотели вкусить легкое прохождение, то... Мужчина вздрогнул, прогоняя крамольные мысли. Он пообещал опуститься в ересь лишь в самом крайнем случае. «Расслабься, Константин из погасших», — вкрадчиво прошептала Селина. «Тебе нужно идти, пока ты не начал привлекать лишнего внимания». Костя понимал, что вайфу, склоняющая славных соулслайкеров на путь казуальной тьмы, была права. Взяв остатки хардкорной воли, он направился вперед, вглубь Академии, сливаясь с астрологами. Академия оказалась намного более живой, чем запомнил Константин. Не только потому, что его во всех смыслах окружали живые и, справедливости ради, казуальные магические марионетки, чародей, но и общий настрой внутри Академии был заметно более беззаботным. Константин слышал казуальный смех, жизнерадостные казуальные перешептывания, какую-то странную казуальную беззаботность. Слишком много казуальства. Он утопал в нем, где была напряженность практически мертвого мира, где было превозмогание, сокрытое отчаяние и надежды тех, кто еще не потерял разум. Они позорили честь коренных жителей Саулслайков. Они привыкли к безопасности, которую обеспечивает печать, со злой иронией в голосе прошептала Селина. «Я слишком давно здесь не появлялась». Ей, очевидно, нравилось ее маленькое приключение. Константин же упорно ничего не говорил, чувствуя, как с каждым шагом на него все больше давило. «Все». Мужчина твердым шагом беспрепятственно проходил через многочисленные улицы, постепенно приближаясь к сердцу Академии, к которому его вела Селина. Окружающая архитектура вполне себе соответствовала Междуземью. Она была странной, многоступенчатой. Чтобы углубиться в Академию, ему приходилось проходить через здания, внутри которых были расположены лифты, что вели его все выше и выше. К удивлению мужчины, направляющая его Селина узнавала немало проходящих мимо них НПЦ, то есть, людей, что не могло не вводить Константина в ступор. Все же, так получалось, что большую часть времени он контактировал лишь с теми, кого так или иначе знал по квестам. Упоминания же кого-то неизвестного смущали. «А-а, Кельвар, я помню его. Он отказался от моего маленького эксперимента. Какой дурак, Эллида, какая неожиданность. Природа всегда была к ней жестока, с момента нашей последней встречи ничего не изменилось. Какая жалость. О, Гарак, а он выглядит лучше, чем я думала. После того эксперимента с марионеткой на нем совсем лица не было. Время лечит. Луиза, вроде бы, да, что-то такое помню. Поток имен медленно проникал в сознание мужчины. Он пытался игнорировать погрязшую в воспоминаниях вайфу, но у него получалось плохо. Совершенно неважных казуалов облачали в имена и истории, которые, мягко говоря, мужчине были неинтересны. Как-то до этого он не ценил то, насколько неполноценным был квест Селлины. Думал, что это недоработка. Оказалось, что разработчики просто беспокоились о соулслайкерах, избравших путь тьмы 58. Нет, даже не так, Константин в принципе был рад тому, что на Академии завязан самый минимум квестов и он мог без лишних терзаний зачищать локацию. Теперь же это было уже не так просто. Чем сильнее углублялся мужчина в Академию, приближаясь к Дворцу Королевы, тем меньше становилось чародеев. Вместо них увеличивалось количество ужасающих марионеток, на крышах зданий Константин все чаще видел перекошенных созданий, к которым грубо пришивали крылья. Твари не могли летать долго, но благодаря магии они имели возможность ненадолго обходить чисто технические ограничения, получая преимущество и в бою. Медленно, но верно Академия становилась мрачнее, все больше открывая лик чародеев Междуземья. Обезумевшие астрологи, прикоснувшиеся к силе, которая может подарить им могущество, что не снилось простым смертным. Путь к бессмертию. Бесчеловечные исследователи, совсем не избегающие опытов над живыми и мертвыми. За смехом многих чародеев скрывалось то, что скрывалось практически в каждом человеке, умудрившемся выжить в Междуземье эпохи раскола. На самом деле, по косвенным признакам это можно было понять с самого начала. Многие чародеи ходили почему-то босиком, часто одежда чародеев была грязной, не выдержавшей испытания времени. Многочисленные казуалы обладали до неприличного бледной кожей, сами были худыми и явно недоедающими. В глазах многих улыбчивых, самых обычных астрологов виднелся свет безумия. Застой и отсутствие смерти не могли не извратить то, что и без того было извращенно. Как бы странно это ни звучало, настроение Константина, чем мрачнее и гротескнее становилась обстановка, тем сильнее улучшалось. Окружение меньше начинало на него давить, все становилось более привычным и понятным. Битвы, конечно же, было не избежать, как бы вайфу ни старались, и Константин это понимал с самого начала. Шел у них на поводу, но полностью не прогибался. Он уже прошел большую часть пути, за что, конечно, был благодарен заботе вайфу, всех вайфу. Другой вопрос, что у него были и свои планы. Планы, да, остановись. Константин остановился, услышав топот чародеев за спиной. Очевидно, он привлек нежелательное внимание. «А я говорила тебе пойти через крыши», – прошипела Селлина. Дворец королевы был уже довольно близок, настолько, что мужчина мог вдалеке его видеть, отрезанный от остальной академии, возвышающийся над всеми остальными. Погасший давно поднялся на уровень, где простые казуалы обычно так просто не ходили. Селлина говорила ему выбраться на крышу и пробраться выше иначе. Она бы могла попытаться сокрыть его от лишних глаз. В академии были пути, про которые практически никто не знал и которые могли вывести его к цели без лишнего привлечения внимания. Академия, в конце концов, была местным Хогвартсом, только более гротескным и во всех смыслах искаженным. Еще бы у нее не было тайных путей. Однако взбодрившийся Константин, не став слушать чародейку, пошел по стандартному пути, решив привлечь к своей фигуре внимание. Константин обернулся, увидев приближающихся к нему казуалов с посохами в точно таких же головоподобных коронах, как и у него. При виде посохов мужчине хотелось как можно быстрее достать щит и сделать несколько перекатов. Возможно, сзади в него уже летит какое-то подлое заклинание. Мужчины остановились напротив невозмутимого воина. «Здесь нельзя ходить обычным чародеем. Назовись». Маленькая иллюзия Селлины, прячась среди одежды погасшего, прищурилась, едва слышно заговорив. «Скажи, что ты, Константин, для вас только Константин». Селлина готова была проклясть специально нарывающегося погасшего. «Все шло так хорошо, так хорошо». Женщина не любила, когда ее не слушали, сильно не любила, и тем сильнее ей не нравилось, когда ее планы шли через одно место. Зачем он тогда обратился к ней, если с самого начала не собирался избегать драки? Чародеи нахмурились, услышав незнакомое имя. Было неизвестно, сколько они пробыли под печатью. Очевидно, за многие годы они успели друг друга неплохо изучить. Кто? Сними-ко. Константин схватил короны чародеев, после чего столкнул их с силой, на которую не был способен ни один человек. Короны разломались, хрупкие чародеи попадали. Звук был настолько громким, что их услышали. стали подниматься удивленные восклицания, послышался приближающийся топот и металлический лязг безумных живых марионеток. Константин блаженно прикрыл глаза, сжав кулаки. «Беги, безумец, ты ничего не сделаешь им». Константин не стал сразу отступать, подняв руки, в которых появился огненный горшок. Селина шокированно уставилась на него. «Че, что это?» Из-за размеров иллюзии голос чародейки получился до смешного тонким и высоким. «Сейчас увидишь». Холодный, полный злого веселья голос мужчины заставил иллюзию чародейки замолчать. И не зря. В тот самый момент, когда из-за коридоров к ним стали выбегать марионетки, за которыми уже спешили чародеи, мужчина кинул заготовленный горшок. В свое время, когда Константин еще лишь вставал на путь истинного хардкорщика, бомбы были для него светом в конце туннеля. Или, вернее сказать, взрывом в конце туннеля 59. И пусть впоследствии мужчина предпочел лишний раз бомбы не использовать, он все еще считал, что хороший огненный взрывающийся горшок в лицо казуалу лучше, чем ответное заклинание. Не просто же так он ресурсы фармил, не так ли? Селина чисто инстинктивно закрыла иллюзорные уши. Взрыв оказался намного мощнее, чем мог предположить изначально Константин. Явно удивленные происходящему марионетки превратились в кашу, чародеев сзади снесло взрывом, окна здания Академии повыбивало. Женщина неверяще уставилась на последствия от взрыва, после чего весело засмеялась. «Ненормальный, беги, беги, пока не поздно». И Константин не стал противиться воле Селины, выпрыгнув в окно, оказавшись на крыше одного из зданий. Он не собирался давать казуалам себя зажать в углу. Мало ли что они могли сделать, все же, ориентация магов все еще оставалась предметом споров среди соулслайкеров. Впрочем, это было лишь началом. То, что происходило дальше, Селина могла описать лишь одним словом – безумие. Настоящее безумие, которое изгнанная ведьма не могла представить себе даже в самом странном сне. Не ужасное в своей отвратительности безумие, но абсурдное, не имеющее смысла и потому вызывающее смех и веселье. Кажется, она действительно недооценила погасшего, победившего слабейшего полубога. Большая часть марионеток была на крышах. При виде Константина они тут же пытались на него напасть, но это заканчивалось появляющимися в руках Константина огненными горшками. Было неизвестно, откуда он их доставал. Было неизвестно, почему они уже были готовы к броску и феерично взрывались при контакте. Был важен лишь результат. Бах, бах, бах. По всей Центральной Академии с каждой минутой разносилось все больше и больше взрывов. Чародеи, во все больших количествах прибегающие на звуки безумного противостояния, хотели того или нет, становились свидетелями того, как ненормальный, сокрытый в их одеяниях, уничтожал толпы марионеток, закидывая их огненными взрывающимися горшками. Горшками, что медленно, но верно и до невозможного громко погружали всю Академию Рая Лукари в хаос. Что может превзойти магию? Ответ прост – старые добрые бомбы. Селина не могла не быть удивлена скорости и силе погасшего. Он носился по крышам так, словно весил как перышко. От летящих в него заклинаний он просто и без затей либо уворачивался, либо делал странные, но от этого лишь более эффектные перекаты, быстро превратившись в ужас всей Академии. Когда же в него летел целый поток заклинаний, он просто принимал их на появляющийся щит, что тут же исчезал, когда он отбивал очередную атаку. И все для того, чтобы, уворачиваясь от чар астрологов, в очередной раз прокричать «Восславь солнце!». Поток благодати стал собираться отовсюду. Поверженные взрывами живые марионетки и чародеи стали еще одной ступенью, прокачкой, для становившегося все сильнее и сильнее безумца. Движения погасшего были столь отточенными и естественными, будто он уворачивался от заклинаний чародеев сквозь сотни и тысячи смертей. Было очевидно, куда держал путь Константин. И, что было еще очевиднее, он не собирался останавливаться. Локация сама себя не зачистит. Мелина и Ирин не наблюдали за всем со стороны, не зная, как это комментировать. Им казалось, будто они стали свидетельницами какого-то странного комедийного представления, в котором запыхавшиеся маги на пару со своими безумными творениями не могли догнать скачущего с огненными горшками по крышам психа, явно получающего какое-то странное, сумасшедшие удовольствие от происходящего. Фальшивая служанка пальцев поняла, зачем мужчина собирал на просторах Междуземья столько необычных материалов. Она никогда не могла подумать, что он не только умел делать столь страшные бомбы, но и доставать их из непонятного Мелине пространства в уже подожженном состоянии. Разве это не значило, что вместе, куда ее избранник отправляет вещи, время застывало. Что это вообще была за пугающая сила? Это были даже непривычные чары. Девушки наверняка бы почувствовали силу магии, но этого не происходило. Чем больше они узнавали Константина и его особенности, тем больше вопросов у них возникало. Вопросов, на которые, вполне возможно, они никогда не смогут получить ответы. Погоня продолжалась. Видимо, в какой-то момент у Константина закончились огненные горшки, из-за чего он перестал столь активно отбиваться, поднимая на воздух всю центральную академию, но больше просто перекатывался от потока заклинаний. К несчастью, в какой-то момент мужчине стало просто некуда бежать, поэтому ему пришлось спрыгнуть вниз, прямиком в объятия уже ожидающих его злых чародеев. Честно говоря, в этот момент Селина была уверена, что это станет концом для погасшего. Если его не убьют на месте, то обездвижат и поймают, после чего отправят на эксперименты. Превратят в отвратительную марионетку, которая не снилась ни одному астрологу. Но у Константина были на этот счет свои мысли. Мелина чувствовала, как ей захотелось закричать. Одежда. Вся одежда, за исключением короны, исчезла. Едва не упавшая маленькая иллюзия изгнанной ведьмы была поймана полуголым Константином, который, буквально сводя с ума от странности происходящего перепуганных чародеев, принялся перекатываться через потоки голубых вспышек, что появлялись с мерзким, казуальным звуком дзынь-60. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. К несчастью для толп казуалов, паническое дзынь не могло сокрушить перекаты трухардкорщика. Настолько, что Константин успел добраться до главного, до скопления благодати. Места благодати пронизывали все междуземья, указывая путь погасшим. Пусть это будет Академия Рая Лукари или никому неизвестная пещера на краю Замогилья, высока вероятность, что скопление можно будет найти и там, и там. Это не то, на что могли повлиять даже маги. В тот самый момент, когда он добрался до скопления, мужчина тут же к нему потянулся. Его полуголое тело в головоподобной короне на миг вспыхнуло, после чего в золотистой вспышке отправилось прочь, оставляя на месте, где он только что был, толпы перепуганных астрологов. Пусть они этого еще не знали, но в ближайшем будущем погасший собирался часто к ним наведываться. И, пусть сам погасший этого еще не знал, но в ближайшее будущем вайфу собирались устроить ему взбучку, все приближая падение. Глава 19. Мелина и Ирин не стояли напротив невозмутимого Константина, сидящего у ночного костра, буравя его взглядами недовольных не вайфу, но женщин. Взглядами столь тяжелыми и пронзительными, что мужчина чувствовал, как быстро его полоска ХП опускалась. Перекаты не помогут, парирование не помогут, щиты не помогут, отскоки не помогут, спасения нет, лишь медленная и крайне мучительная смерть. Даже будь у него под рукой Истус-61, его все равно не хватило бы, чтобы восстановить тепло души, опущенной в глубины пучины, исходящей от взглядов недовольных женщин. Проклятая душа Саулслайкера была готова к любым пыткам, но только не таким. Ну и фрукт. Пробормотала Селина, разглядывая Мелину Иринни. Кто бы мог подумать, женщина не узнала Мелину, но узнала лунную полубогиню. Кто бы мог подумать, что безумный погасший окажется ее слугой. Хотя, в каком-то смысле, это было даже логично. Она была слишком наивной, думая, что мертвая дочь королевы забудет про нее. Ты поступила прометчиво, Константин, негромко проговорила Иринни, буквально придавливая Саулслайкера взглядом. Это был взгляд существа, что однажды могло претендовать на титул следующей богини. Взгляд дочери королевы, что с самого детства воспитывалась как та, кто находится выше остальных. Пусть сама по себе девушка была достаточно скромной и редко выбиралась за пределы библиотек, предпочитая одиночество, не стоило забывать про ее происхождение и привычки. Мелина, с другой стороны, была родной дочерью нынешней богини. И пусть у нее не было титула полубогини, сама девушка давно была всеми забыта, как носительница проклятия и как та, кто давно мертва, она все еще оставалась дочерью богини, богини на редкость злобной и воинственной. Ну и как та, кому практически не придумали никакого бэкграунда 62. Прошу, объясни, зачем ты себя раскрыл, Константин? Костя почувствовал, как внутри него что-то скрутилось и сжалось. Мягкий, спокойный, даже ласковый голос Мелины наполнился столь непередаваемыми нотками, что его внутренний фанат готов был рвать на себе волосы от боли. Константин, впрочем, не стал ничего отвечать. Мелина вздохнула, переглянувшись с Ринни. наблюдавший словно за каким-то театральным представлением иллюзии Селины, только попкорна и не хватало. К несчастью, про попкорн чародейка не слышала. «Мы просим тебя в следующий раз быть менее опрометчивым, Константин», медленно произнесла кукольная полубогиня, все еще придавливая мужчину недовольным холодным взглядом. «Иначе однажды ты повторишь судьбу первого короля Элдина». Ее гнев был связан не только с тем, что Константин поступил столь опрометчиво, но и с тем, что он, нарвавшись, не нашел других способов дистанционно отвечать чародеям без помощи заклинаний, кроме бомб. Рин не видела красоту в чарах и звездах. Она гордилась искусством астрологов, не могла не гордиться. И что, погасший воин перед ней разнес половину Центральной Академии огненным взрывающимися горшками, попросту сбежав, уничтожил всю красоту и изящество чар, переплетенную с ужасными в своей красоте магическими марионетками, взрывоопасным горшком. Мелина странно покосилась на надувшуюся как маленькая девочка лунную полубогиню. Она оказалась неожиданно более эмоциональной, чем фальшивая служанка пальцев предполагала изначально. Константин пожал плечами. «Если нужно будет, я воспользуюсь магией. Если нет, не буду». Ринни едва слышно фыркнула, надувшись еще больше. «Теперь в Академии все будут настороже. Ты не сможешь так легко добраться к следующей великой руне, слуга. Тебе с этим разбираться, помощи можешь не ждать». Костя, в принципе, и не собирался обращаться за помощью. Мелина опасно прищурилась. «Я не помню, чтобы он соглашался становиться твоим слугой, ведьма». Мужчина удивленно моргнул, едва не сделав перекат. Не менее удивленная Селина навострила уши. Они совсем не ожидали, что Мелина решит за него заступиться. Лунная полубогиня сложила руки, едва-едва заметно пожав кукольными плечами. В глубоком ласковом голосе полубогини проскочили пренебрежительные, насмешливые нотки. «Моя ли вина, что ветреная служанка не может уследить за своим погасшим?» Сказав это, явно довольная колкостью девушка развеялась в звездной вспышке, оставив Мелину стоять с открытым от возмущения ртом. «А ну подожди!» Мелина надела капюшон, и сама исчезнув, наступила тишина. Селина задумчиво осмотрелась. «Они правда ушли, Константин, я знаю». Неожиданные слова мужчины заставили чародейку удивленно наклонить маленькую иллюзорную голову. «У тебя острый глаз, погасший. Я просто хорошо пофармил». Селина, естественно, обороты речи не поняла, впрочем, задумавшись над смыслом. Женщина задумчиво приложила руку к подбородку. «Ты специально открыл охоту на чародеев, чтобы стать сильнее, погасшая душа?» Мужчина не ответил, но ответ и не нужен был. Логово казуралов принесло ему немало рун, несмотря на относительно недолгий фарм. Казуралы отличались от каких-нибудь простых немертвых. В них жила казуральная энергия, все было пропитано ей. Эта сила стала рунами, что тонкой нитью перешли к видящему их так ясно, как никто другой, Косте. Добавить к этому огромный приток рун, что обеспечила победа над драконом, и было совсем неудивительно, что Константин незаметно вновь взял новую ступень силы. Правда, на этот раз не чисто физической. Перед глазами погасшего еще лучше открылись энергетические потоки мира. Междуземье неуловимо дополнилось, стало ярче. Память обострилась, мысли стали течь легче и плавнее. Он начал подсознательно понимать, как достаточно могущественные чародеи по одному взгляду могли определить потенциал будущего казуала. Духовный мир, граничащий с физическим, живые звезды и поразительно яркое солнце, сияющие даже в самую глубокую ночь, открылись перед погасшим, и он мог протянуть к ним руку, схватиться за них и сделать сквозь них перекат. Теперь призрачные вайфу не смогут так легко уходить от него. Из побочных эффектов, кажется, богомерзкое казуальство стало даваться ему еще проще. Константин печально вздохнул. Иллюзия Селины исказилась, приняв привычную взрослую форму. Чем больше она находилась рядом со странным погасшим, тем любопытнее ей становилось. «Почему ты столь сильно избегаешь магии, Константин? Это казуальство». Селина задумчиво приложила руку к иллюзорному подбородку, опустив взгляд. Что оставалось любопытной чародейке делать в такой ситуации? Лишь предполагать, анализировать полученную за день информацию. В отличие от Мелины или Ринни, Селина была заметно более разговорчивой и, что самое главное, любопытной. Если ей хотелось что-то узнать, то ее было слишком тяжело остановить. Неудачливые чародеи, ставшие частью ее экспериментов, вполне возможно, смогут это даже подтвердить. Превосходно. Значит, казуальство. Чем для тебя огненный взрывающийся горшок отличается от магии, Константин, погасший, удивленно выпучил на женщину глаза. Это была первая вайфу, которая столь явно хотела с ним обсудить прописные истины. Чем больше изгнанная ведьма слушала, тем больше удивлялась. Она быстро смогла в полной мере осознать, что явно безумный погасший подразумевал под тем, о чем говорил. «Значит, ты любишь трудности», — тонко усмехнулась женщина. «Да, я начинаю понимать. Должно быть, трудно, когда небезразличные тебе женщины требуют от тебя того, что противоречит твоим желаниям, не так ли?» Константин шокированно уставился на чародейку, мужчина чувствовал, что готов был заплакать от счастья. Вайфу его понимала, Силлине не нужен был ответ. Взгляд раненого в самое сердце хардкорщика был настолько несчастным, что самой ведьме захотелось подойти и утешить безумца. «Превосходно!» — стала улыбка Силлины более ироничной. «А теперь ответь мне, погасший, становится ли твой путь проще от того, что ты поглощаешь руны поверженных тобой душ?» Константин уже думал было ответить, но не ответил, застыв. «Это же базовая прокачка, но ведь, становясь сильнее, тебе становится проще побеждать?» Вкратчиво поинтересовалась чародейка. «Или те страшные бомбы, разве они не облегчили тебе путь?» «Я ради этого фармил», — хмуро ответил Константин. «Превосходно», — повторила Силлина, хлопнув в иллюзорные ладоши. «Но ведь в конечном итоге тебе стало проще прорваться сквозь чародеев, не так ли?» Константин открыл рот, закрыл, уставился куда-то в никуда. Удивительным образом чародейка поняла логику погасшего за один день больше, чем фальшивая служанка пальцев и лунная полубогиня за все время. Возможно, потому, что она сама изначально была простым человеком, который смотрел на все с перспективы обычного человека, что получил в свои руки власть над чарами. Или, возможно, конкретно в этом вопросе она была более проницательной. «Любое облегчение – это казуальство», – помотал головой Константин. «Но ведь тогда большая часть механик, и любой хороший билд, поднятие уровней, и даже прокачка оружия, разные заклинания, в правильных руках все может стать казуальством. И теперь что, проходить всех боссов голым на первом уровне с самым обычным мечом? Здесь же это физически невозможно, только если не использовать баги». Константин чувствовал, как внутренний фанат вайфу, получив от слов Силлины абсолютную власть, мерзко хихикая, принялся утаскивать завизжавшего в агонии хардорщика в самые глубины бездны. Возможно, вновь и вновь возжигать огонь. Силлина, наблюдая за Константином, неожиданно поняла, что может получить перед страшной полубогиней и странной служанкой пальцев неожиданное преимущество. Преследовавшая наглую полубогиню Милина неожиданно остановилась, вспомнив, что совсем забыла про застрявшего несчастного воина кувшина. Почувствовав прилив стыда, девушка поспешно решила вернуться и передать Константину столь ценную для него весть, но наткнулась на нечто возмутительное. Взгляд Милины встретился взглядом с тонко усмехнувшейся Силлиной, гладившей голову продолжающего падать в пучину хардкорщика, развалившегося на ее иллюзорных коленях. Впрочем, чародейка могла обеспечить мужчине как можно более реальные ощущения. Уж с этим у нее проблем не было. Фальшивая служанка пальцев была как никогда близка к тому, чтобы вновь раскрыть проклятый глаз, и на этот раз использовать его на максимум. Кажется, ей действительно очень опасно оставлять своего избранника одного, даже ненадолго. Все хотят им воспользоваться, и он столь легко попадается. Нет, конечно, в каком-то смысле, она первая, кто им решила воспользоваться, но у нее ведь исключительно хорошие намерения, да. В отличие от остальных, Милина была уверена в этом. «Я встретила странного воина кувшина, Константин», — негромко произнесла Милина. «Возможно, ему три». Константин широко раскрыл глаза, вырвавшись из объятий удивленной вайфу. «Поспешим». Ему срочно нужно было получить совет, который мог дать только настоящий мужчина-воин другому мужчине-воину, пусть один из них вообще не имел половой идентификации, а второй был ненормальным. Не передать словами, какое облегчение испытал Константин, когда увидел застрявший в земле живой гигантский кувшин на одном из холмов. Мужчине хотелось пустить скупую хардкорную слезу. Стоявшая неподалеку Милина закатила глаз. «А звезды, как же я рад тебя видеть!» — облегченно воскликнул кувшин. На лице Константина тут же появилась умиротворенная улыбка. Удивительно интеллигентный, простодушный голос гигантского кувшина, доносившийся, видимо, изнутри, согревал душу раненного в самое сердце Соулслайкера. «Константин, можно просто Костя». Гигантский кувшин добродушно засмеялся. «Я Александр, по прозвищу «Железный кулак», и легко заметить, что я застрял, ха-ха. Пусть это было произнесено с юмором, было очевидно, в насколько жалком положении был воин. Должно быть, он чувствовал себя из-за этого крайне некомфортно. «Я могу помочь тебе выбраться, правда», — удивленно воскликнул Кувшин. Он совсем не ожидал, что первый, как ему казалось, встречный окажется столь дружелюбным. Кувшин мог бы даже всплакнуть от радости, если бы вообще физически был на это способен. «Спасибо, спасибо, тысяча благодарностей», — Мелина сощурилась. «Он кажется дружелюбнее, чем обычно. Он хочет сказать, что компания гигантского кувшина ему была приятнее компании. Вайфу». Гигантский кувшин еще раз попытался самостоятельно выкарабкаться, но не смог. Печально вздохнул, задумавшись над тем, как человек мог бы помочь ему. Идея пришла моментально. Просто хорошень. Ха. Договорить, впрочем, Александру не дали. Константин, уже зная, что делать, обошел Александра сзади, сжав в руках увесистую дубину. Удар сверхчеловека оказался столь сильным и стремительным, что кувшин буквально вылетел из ямы, удивленно покатившись дальше. Константин спрятал в одно ему понятное место дубину, направившись к пытавшемуся встать Александру. «Звезды, я подумал, что твой могучий удар меня сейчас прикончит». Александр болезненно схватился за бок. Честно говоря, на секунду Косте показалось, что он почувствовал слабый треск. Если бы он сейчас случайным ударом убил Александра, то... Константин невозмутимо пожал плечами. Он совсем не хотел думать про то, что с ним сделали бы остатки его совести. Особенно в столь ответственный момент, когда душа раненого соулслайкера и фаната вайфу требовала единения. Главное, что это сработало. И правда, засмеялся жизнерадостно Кувшин. «Спасибо, Константин. А ведь если подумать, я недавно слышал про это имя. Константин из погасших, убийца полубога, новый обладатель великой руны. Я ведь прав?» Костя удивленно моргнул. Мелина была больше удивлена тому, что ее избранник в принципе удивлялся появившейся известности. «Да, прав. Какая честь, господин погасший!» — воскликнул Александр так, словно встретил своего кумира. «Я мечтал встретиться с тобой, но чтобы так, какой позор!» Кувшин порядком приуныл. «Все мы ошибаемся», — сжал кулак Константин. «Главное — продолжать троить и верить в успех, несмотря ни на что. Лишь тогда можно достичь удачного троя и восславить солнце с улыбкой на лице». Мужчина показательно поднял руки к солнцу. Удивленный столь вдохновляющим словам погасшего, Александр вновь чуть не заплакал, но, к несчастью, он все еще не был на это способен. «Слова настоящего воина», — ахнул Александр, против воли подняв голову или то, что у него заменяло голову, на солнце, чувствуя, как он проникается уважением к странному погасшему. Пусть он не понимал все, общий посыл кувшин уловил. «Ты прав, Константин. Прошу, прими это в знак моей благодарности». Мелина, хотела того или нет, поморщилась. Кувшин приподнял крышку, под которой можно было увидеть извивающуюся плоть, в которой длинные руки Александра принялись что-то с мерзким чавканьем искать. Константин оставался невозмутим. Найдя искомое, Александр вытащил кусок мяса, от всего сердца, вероятно, буквально, протянув его погасшему. «Спасибо», — со всей возможной благодарностью принял презент мужчина, отправив мясо в одному ему известное место. «Тебе ни за что меня благодарить, господин», — чувственно вздохнул кувшин. «Во всяком случае, это было похоже на вздох. Ты путешествуешь в поисках великих рун, Константин, можно и так сказать». «Я так и думал», — сжал кулак Александр. «За этими землями простираются звездные пустоши, пораженные красной гнилью, а на южной границе пустоши стоит замок Рыжей Гривы, где вскоре может пройти фестиваль войны. Ты хочешь посетить его?» Мелина поджала губы. «Нет», — Константин определенно стал заметно разговорчивее. Александр кивнул всем своим гигантским кувшином. «Да, мне и прежде доводилось слышать о таких празднествах. Одно упоминание о них заставляет сердце биться чаще. Не знаю точно, когда он начнется, но я уверен, что скоро. Скоро — понятие в Междуземье относительное. Но, как считал погасший, фестиваль действительно мог пройти относительно скоро. Кажется, он и сам уже постепенно начал теряться во времени». «Я понимаю твои чувства», — задумчиво кивнул Костя. «Он, конечно, тоже хотел как можно скорее посетить тот фестиваль». Мужчина вновь ушел в свои мысли. Ему было тяжело задать вопрос, ведь это, в каком-то смысле, была просьба о помощи. Но он понимал, что ему это нужно было. Павший хардкорщик внутри Константина не мог умереть окончательно. Фанат вайфу мог его истязать, лишить остатков чести и заставить погрузиться в казуальство. Настоящий хардкорщик, сколько бы раз не закрывал игру и не плакал в подушку, коря себя за то, что пожадничал с одним единственным ударом, в конечном итоге всегда вновь встанет и пойдет троить дальше. Фанат вайфу был силен как никогда, но внутренний хардкорщик. Если бы воля мужчины была столь слаба, то он никогда бы не дошел до нынешней точки. «Мне нужен совет, Александр». Неожиданные слова Константина погрузили один из бесчисленных холмов Междуземья в тишину, нарушаемую лишь яростным ветром. «Какой?» Александр почесал голову. «То есть, кувшин». Он совсем не ожидал, что столь могущественный и бравый воин попросит у него совета. Костя неожиданно перевел взгляд на вздрогнувшую незримую Милину. Взгляд Константина оказался столь пронзительным, что девушка против воли сделала шаг назад. «Он видит меня». Милина смогла понять, о чем ее попросил мужчина. Он хотел спросить что-то личное. Фальшивая служанка пальцев не хотела вот так покидать избранника, опасаясь того, что он вновь окажется под чужим влиянием, но решила довериться ему. Выбора у нее все равно не было. Девушка кивнула, окончательно исчезнув. Константин с прищуром осмотрелся, выискивая остальных вайфу. Иллюзию Силлины он временно оставил у костра, Рин не отсутствовала. Внутренние ощущения хардкорщика тоже подсказывали ему, что пока что территория чистая. Лунная полубогиня, к счастью, не следила за ним постоянно. Все же, если он будет просто слепо слушать вайфу, они никогда ему не дадут выйти на свою концовку. «Я запутался», — произнес невозмутимо Костя, впрочем, вздохнув. Он рассказал воину кувшину практически все. Про хардкор, про челлендж, про прокачку, про каузальство и казуальную магию. Про слова Силлины о том, что он имеет в виду под казуальством. Александр слушал безумно внимательно. Пусть он понимал сначала совсем немного, чем больше говорил Костя, тем лучше кувшин улавливал суть проблемы погасшего. Проблемы с одной стороны незначительной, а с другой, безумно важной для истинных воинов. «Я понимаю тебя, господин Константин», — сжал кулак Александр. «И я думаю, что могу тебе помочь разобраться в себе, не считая это унизительным, погасший. Ты нашел в себе смелость и силу переступить через себя, это уже показатель того, что ты не казуал». Константин перестал дышать. Его внутренний хардкорщик, истязаемый вайфу, почувствовал, как его тело вновь начало обретать силу. Но вместо того, чтобы бросаться на застывшего внутреннего фаната вайфу, они оба просто слушали. Внимательно слушали истинного воина кувшина. Александр же вдохновленно продолжил. «Тебе важно получать удовольствие от битвы, Константин. И я прекрасно тебя понимаю. Чувство того, что перед тобой сильный противник. Чувство того, что ты становишься лучше и совершенствуешься. Чувство истинной победы после тяжелой битвы». Константин хотел подойти и обнять Александра. Он так хорошо его понимал. Наконец-то нашелся кто-то, кто так хорошо его понял. Александр вздохнул, видя состояние погасшего. «Ты допустил фатальную ошибку, Константин». «Какую?» – удивленно спросил Костя. «Ты забыл о том, что на самом деле тебе приносило удовольствие. Тебе приносило удовольствие не ограничение себя для тяжелой победы, а преодоление себя, рост над собой. Ты перерос всех своих противников, и из-за этого потух, ограничивая себя, запрещая себе пользоваться всем, на что ты способен. Господин Константин, ты не вернешь то чувство преодоления и совершенствования над собой. Но как мне тогда быть?» Александр сложил руки. «Для начала, отринь глупые ограничения. Перестань беспокоиться о том, что твои противники слишком слабы. Это не твоя проблема, а их». Костя опустил голову, над чем-то серьезно задумавшись. «Если я окончательно паду в казуальство, то совсем перестану получать удовольствие от битв. Тебе никто не говорит в него окончательно падать, Константин. Просто перестань себя ограничивать всякими глупостями и подумай над тем, как победа над противником могла бы принести тебе удовольствие и для чего. У настоящего воина всегда есть цель, даже если эта цель – просто стать сильнейшим. Да и цель не должна же обязательно быть одна, ха-ха». Внутренний фанат вайфу и внутренний хардкорщик внутри Константина переглянулись. Протянули друг к другу руки, неожиданно пожав их. Костя прикрыл глаза, чувствуя, как свет солнца стал еще ближе и ярче. «Челленджи. Я могу создавать их сам, с разными классами, с разными билдами, с разным оружием и броней. Эти механики были добавлены не просто так, а для того, чтобы игроки экспериментировали и получали удовольствие от игры. Настоящий тру-хардкорщик не тот, кто играет за один класс и убивает всех боссов непрокачанной дубиной, а тот, кто изучил игру вдоль и поперек, попробовав и получив удовольствие от каждой механики. Я совсем забыл об этом. Александр практически ничего не понял из того, что сказал безумный погасший, но все равно кивнул, поддерживая своего нового друга. «Ты прав, господин Константин». Костя вспомнил, как он, устав от однообразия, впервые попробовал класс астролога. Как он, совсем немного прокачавшись, даже толком и не подходя к боссам, принялся просто уничтожать их. Как он собирал различные заклинания и экспериментировал с ними. Как он игрался с разными билдами, то перекачиваясь в кровоток, то пользуясь абсурдными молитвами, то познавая ошибки разработчиков, проносясь на летающем скакуне сквозь всю карту. И ему было весело, потому что это было что-то новое и необычное. Как жаль, что пелена трухардкора в конечном итоге застила ему глаза. Он подумал, что перестал получать удовольствие из-за того, что все стало даваться слишком легко. Однако на самом деле он перестал получать удовольствие не из-за этого, а потому, что просто устал. Изучил и попробовал все, в конечном итоге вернувшись в тотальный хардкор, который уже не приносил ему того удовольствия, как бы Костя того не отрицал. Только теперь ситуация была другой. В этом мире было то, что полностью компенсировало все мучения потухшего Soulslike'ера. Конечно же, это были вайфу. И необычные, не обязательно сложные, но просто приносящие новый опыт челленджи, которые он может сам себе устроить, пользуясь механиками неограниченного условностями междуземья. На самом деле ему было интересно попробовать бесчисленное количество вещей, изучить то, что он не мог изучить, но он ограничивал себя. «Спасибо, ты очень помог мне, Александр», — воин-кувшин засмеялся. «Конечно, господин Константин, а звезды, я так рад, что смог помочь тебе». В конечном итоге Константин, чей взгляд неуловимо изменился, наполнившись светом солнца как никогда сильно, проводил удаляющийся своей дорогой кувшин. В будущем они собирались встретиться вновь, и на этот раз он не будет ограничен репликами и постарается помочь такому же запутавшемуся воину, как и он. Мелина не стала отсутствовать слишком долго. Девушка не могла найти себе места, боясь, что опять произойдет что-то плохое. Но она даже представить себе не могла, что произошло на самом деле. «Тебе стало легче, Константин?» Мужчина, встретившись взглядом с удивленной Мелиной, сурово кивнул. «Да, я многое переосмыслил». Девушке показалось, что до этого серые глаза мужчины, становившиеся ярче лишь во время битвы, загорелись с новой силой. Еще ярче, они словно начали отдавать золотым отблеском истинного хардорщика, познавшего и принявшего все механики игры, даже если они нахрен поломанные. «Вижу, тебе действительно стало легче», — спокойно кивнула Мелина, впрочем, внутренне по-настоящему радуясь за своего избранника. «Что ты собираешься делать дальше, Константин? Вновь проникнешь в Академию? Благодаря месту благодати он сможет вернуться в самое сердце Академии в любой момент, но теперь его уже будут поджидать перепуганные чародеи. Обязательно. Но я еще раньше хотел наведаться в одну деревню в Озерной Лиурнии, попытаюсь вместе с вайфу-воительницей сломать один квест», — задумался Костя. «Ну и немного поговорить еще с феей из крепости». Видя, какая улыбка вылезла на лицо мужчины, проклятый глаз Мелины вновь на миг открылся. Он раньше так не улыбался. Что этот кувшин наделал? Мелине захотелось догнать ушедшего Александра и треснуть его чем-то тяжелым. Константин моргнул. Почему-то ему на миг показалось, что он чуть не попал в софтлок 63. Глава 20. В последнее время новый обладатель Великой Руны появлялся в крепости все чаще. Это не могли не заметить его частые посетители, будь то жизнерадостный воин-чародей Рожер, пробующие свои силы в разных направлениях Родерика, тут и там метающиеся нефили или несменный предводитель крепости Гедеон. Чего они не знали, занятые своими делами, так это того, куда первым делом шел погасший, посещая крепость. Мелина с непроницаемым лицом стояла прямо напротив мужчины, утопающего в объятиях ласковой светловолосой женщины. Женщины, чьи щеки возбужденно краснели, дыхание было учащенно, глаза слезились от какого-то извращенного удовольствия, которое она получала, прикасаясь своей сущностью к Константину, пытаясь взять от него еще больше внутреннего тепла, слишком горячего, слишком концентрированного, слишком живого и хардкорного. В последнее время ей казалось, что это тепло стало еще чище, ближе и сильнее. С одной стороны, Милина, как та, кто первой прикоснулась к сущности ее избранника и в полной мере ощутила, что перед ней находится кто-то до невозможного особенный и странный, могла понять реакцию Фи. С другой же стороны, Милина хотела взять эту грязную потаскуху, с разрешения ее избранника, крадущую его внутреннее тепло, за волосы, и, кажется, она была намного более социально неловкой, чем думала, привыкнув решать проблемы старым добрым насилием, когда не знала, как решить проблему мирно. Скорее всего, это семейная. Фальшивая служанка пальцев сделала глубокий вдох и выдох, успокаивая себя. Она знала, что погасший совершенно точно знает про ее нахождение здесь, но его, очевидно, не смущало ее наблюдение. Он как бы говорил ей, что независимо от того, пытается она следить за ним или нет, он все равно будет делать в первую очередь то, что сам посчитает нужным. Это как вселяло в Милину небольшую благодарность перед живым кувшином за то, что он помог ее избраннику разобраться с какими-то своими безумными проблемами. Проблемы остались, но другие. Так и вызывало желание с дубиной в руках этот кувшин найти и поговорить по душам о том, что служанкам пальцев не очень нравится, когда их погасших направляют на столь порочный путь, лишая остатков стыда. О чем бы они там ни говорили, девушка едва слышно фыркнула, исчезнув во вспышке энергии. У нее появилось новое поручение от погасшего – проследить за другим погасшим. Погасшим, чья судьба была предрешена в тот самый момент, когда он решил выполнить приказ, противоречащий воле фаната вайфу. Он вновь пользуется тем, что ему ведомо будущее, прикусила губу Милина. Что-то ей подсказывало, что его просьба вновь в первую очередь связана с какой-то женщиной. Вполне возможно, что даже не с одной, то есть с вайфу, которые иногда превращались в женщин. Просто в женщин. Конечно, она все еще считала, что ее погасший был волен делать то, что хотел, лишь бы выполнил свое предназначение. Только вот его действия все равно по какой-то причине расстраивали ее. К несчастью, поспешный уход не дал ей взглянуть на то, что происходило дальше. «Мое солнце», – прошептала фея. «Рассказывала ли я тебе свою историю?» Довольный Константин моргнул, застыв. «Уже несколько раз. Вот как? Ты тогда слушай». Она его не слышала. «И история о том, как славные герои отдали мне тепло и неистощимую волю к жизни, а я легла у останков вельможи, дабы даровать ему новый шанс. Таково мое предназначение. Я уже слышал историю», – неуверенно произнес Константин. Фея прикрыла глаза, блаженно подняв их к потолку, продолжая гладить начавшего чувствовать себя некомфортно Костю. «Но я так и не смогла возродить того господина. Благодать пробудила меня и заставила покинуть родные края. Молю, прояви милосердие. Я не могу отречься от новой цели. Несмотря ни на че что, прошу, позволь мне обнимать тебя. Я не скуплюсь на ласку. Мое солнце». Костя, чувствуя, как его продолжает усиленно гладить по голове вайфу, неожиданно пришел к мысли, что и этот квест как-то сам собой пошел по одному месту. Он буквально пару раз к ней сходил пообниматься и толком ничего не говорил. У выхода его уже ждала сложившая руки вайфу воительница Нефили. С последней встречи она совершенно не изменилась, затем лишь исключением, что немного привыкла к новенькому. Нефили покосилась на занятую феей комнату. «Ты ходишь к этой странной женщине?» «Наверное», Костя хотел бы возразить, что она не странная, но передумал. Даже ему стало неудобно. «Да, слышит ветра, она мне не очень нравится», нахмурилась Нефили, над чем-то задумавшись. «И что вы только в ней нашли? Рожер тоже любит к ней захаживать. Я бы рекомендовала быть тебе с ней осторожнее». Костя пожал плечами. Он старался быть осторожным, но квест сам собой полетел в одно место. Мужчина уже привык. «Ладно, это твое дело», хмыкнула Нефили. В отличие от Милины, она действительно так считала. «Родерика передала, что ты хотел меня видеть». К удивлению Кости, ловить кого-то в крепости оказалось настоящей проблемой. Большую часть времени она попросту пустовала. Поэтому ему пришлось обратиться к другой вайфу, занятой поисками себя, чтобы та помогла передать весть, когда его не будет в хабе, то есть в крепости. Благодаря девушке все удалось быстро согласовать. Костя выжидал, давал проникнуться вайфу наставницей духов, сам пытался ее наставить на путь хардкорных троев, но она почему-то не до конца его понимала. Оставалось лишь подгадать момент, когда появится возможность обратиться с правильной просьбой к кузнецу 64. Это должно было произойти довольно скоро. Я хочу кое-что показать тебе, но будь готова к тому, что тебе придется немного подождать. Воительница наклонила голову. Честно говоря, что-то в голосе мужчины ей не понравилось. Он словно заранее извинялся перед ней. Возможно, ей показалось, я не всегда свободна, но я поверю тебе, Константин, потерла подбородок Нефели. Только пообещай мне, что после этого согласишься на поединок со мной. Воительница улыбнулась. Впрочем, ее улыбка застыла, когда она увидела, как дернулась бровь безумного погасшего. Кажется, он только что вновь прошел через моральные терзания. Кто бы мог подумать, что уже совсем скоро и саму воительницу ждали терзания. Их сокрытая от мирских глаз под скалой среди ядовитых болот деревня была разрушена. Никто в здравом уме никогда не станет возводить поселение в подобной местности, но про какой здравый ум говорить в междуземье эпохи разлома? Был ли выбор у презираемых недолюдей в практически мертвом мире? К сожалению, им это не помогло. Проклятые разрушили ее практически до основания, и было тяжело сказать, сколько с того момента прошло времени. Немногие выжившие были совсем не готовы к тому, чтобы встречать новых гостей. Альбиноры были малочисленной расой. Многие презирали их, считали искусственными, фальшивыми, неполноценными пародиями на людей, которых эти же люди и породили. У альбиноров была одна существенная слабость, из-за которой они так и не смогли стать полноценной расой, с которой бы считались, несмотря на огромный магический потенциал. Ноги. Чем старше они становились, тем сильнее они отказывали, в какой-то момент буквально рассыпаясь на частицы энергии, предвещая скорую смерть. Возможность ходить у них пропадала еще в довольно молодом возрасте, что в Междуземье было равносильно смерти. Немногие альбиноры, обладая столь существенным недостатком, могли из себя что-то представлять, и потому Латина выделялась на фоне остальных особенно большой силой, которая была очевидна даже без возможности ходить самостоятельно. Латина встретила чужака настороженно. Не только его доспех, покрытый черным золотом с маской в виде черепа, внушал опасения, но и сам факт того, что он искал их. Не потеряв разум, никто не станет тащиться к ним сквозь болото в фактически мертвую деревню, не имея каких-то скрытых целей. По крайней мере, на хардкорных фанатов соулслайков, исследующих любимую локацию, Латина до этого не натыкалась, к счастью. «Уходи, погасшая душа», — негромко произнесла Латина, натянув тетиву. «Мы не рады чужакам». Конечно, она сразу поняла, кто перед ней. Огромный волк, на котором сидела женщина с луком, угрожающе зарычал. Впрочем, это совсем не испугало Иншу из королевских останков. Не самое обычное имя и еще более необычное прозвище. Его видели в крепости редко, но когда видели, он всегда был где-то поблизости от предводителя погасших. Один из самых верных его соратников, готовый выполнить любой, даже самый грязный приказ хозяина. А еще у него не было никакого бэкграунда 65. Я пришел за тайным медальоном. Где он? Холодный, лишенный эмоций голос заставил бледную как мел женщину на миг потерять самообладание. Взгляд Латины сместился в сторону. Всего на долю секунды женщина пересеклась взглядом со скрывающимся за домами старым альбинором. Тот медленно покачал головой, после чего исчез, спрятавшись под иллюзией. Она должна выиграть немного времени, чтобы он успел уйти и отползти достаточно далеко. «Я не понимаю, о чем ты, погасший», — холодно ответила альбинорка. «Уходи, это мое последнее предупреждение». Инша опустил взгляд на скалящегося волка. «Возможно, ты заговоришь, если я лишу тебя твоей половины, 66. В тот же самый миг вспыхнувшая от ярости женщина выпустила заряженную чарами стрелу, от которой погасший легко увернулся. В одной его руке была странная кость, в другой – посох, который он поднял, словно обращаясь к кому-то. Огромные черные шары энергии направились в Латину с ее волком, словно молнии. Лютоволк едва избежал атаки, после которой альбинорка отправила в чужака град стрел, от которых он вновь без лишних проблем увернулся, резко начав сокращать дистанцию. Его рука окрасилась красным. Любой бы, кто наблюдал за происходящим со стороны, понял, что у Латины изначально не было шансов. Магия Инши была сильнее, он превосходил что волка, что Латину как в силе, так в скорости с мастерством. Вероятно, Инша должен был сократить дистанцию и оборвать жизнь волка прямо на глазах альбинорки, чтобы выпытать у нее всю информацию. Но этому не суждено было случиться. Инша за свою долгую жизнь видел множество стилей боя. Изящные, жесткие, хаотичные и звериные. Мужчина был уверен, что его уже ничем нельзя было удивить. Но он ошибался. На него сделали перекат. Честно говоря, Инша растерялся. Несмотря на весь его гигантский опыт, это был первый раз, когда на него кто-то перекатывался. Слишком странно, слишком абсурдно, но при этом исполнено настолько совершенно, настолько идеально, что слуге предводителя погасших показалось, будто он увидел начало прекрасного танца, танца перекатов. Инша резко разорвал дистанцию, отступив. Между напряженной альбиноркой, держащей лук наготове, и слугой Гедеона, оказался тот, кого закованный в черное золото погасший не мог не узнать. Новый обладатель великой руны, Константин из погасших, он мог прямо с ним не пересекаться, но достаточно услышал от своего господина, чтобы опознать новенького. Полуголый делает страшные перекаты. Что ты здесь забыл, новенький? Напрягся убийца. Ему стало некомфортно от взгляда невозмутимого полуголого человека. Не каждый день на тебя делают перекаты безумцы, появляющиеся из ниоткуда. То есть, перекатывающиеся из ниоткуда. Нет, это ты что здесь забыл, Инша? Яростный крик воительницы заставил всех перевести на нее взгляд. Сжимая секиры в руках, она выглядела как никогда злой. Объяснись. Она слышала требования мерзавца и уже догадывалась, что происходило. Нет, точно знала. Просто не могла вот так сразу принять. Инша раздраженно поморщился. Выполняю приказ господина. Не мешай мне. Нефели сжала секиры еще крепче.